Следующий компонент, так скажем, выгод для России от присоединения к Всемирной торговой организации. Следующим компонентом является улучшение имиджа России как полноправного участника международной торговли. Пока Россия не член ВТО, безусловно, у некоторых стран, у правительств некоторых стран или каких-то экономических агентов из некоторых стран встает возможность или появляется возможность дискриминационно относиться к России и, соответственно, доказывать какие-то свои права на дискриминацию торговых потоков. Ну, в данном случае самый такой, как бы, казусный пример по поводу вступления России в ВТО является поправка Веника в США, по которой когда-то на еще социалистическую, так скажем, Россию были наложены ограничения по вывозу там, передовых технологий, по, так сказать, дискриминации по экспортно-импортным отношениям. В связи с ограничениями, которые тогда вводила Россия по выезду евреев из России. И в данном случае, несмотря на то, что Россия уже, так сказать, в новом тысячелетии признана рыночной, а отнюдь не какой-то там переходной трансформационной экономики, поправка эта до сих пор действует. И причем поправка Джонса Веника, она, понятно, что она, в общем, какой-то прецедент создает к такому вот дискриминационному отношению России. Хотя каждый год по распоряжению президента США эта поправка приостанавливается, но она, тем не менее, не ликвидирована. Несмотря на то, что, предположим, переговоры России и США по поводу вступления России в ВТО уже закончены, а прецедент поправки остался. И США говорят, только когда Россия станет членом ВТО, мы тогда эту поправку ликвидируем. То есть в данном случае нет уже той страны, против которой введена была какая-то поправка. Изменился, так скажем, объект этой поправки. Но тем не менее, вот такое вот политическое давление сохраняется. А сохраняется еще и в данном случае имидж конфронтации для России, когда она вступает в какие-то международные экономические отношения. Каковы задачи текущих переговоров присоединения России к ВТО? Прежде всего, как я уже говорила, надо взвесить цену вступления, то есть какие выгоды и преимущества получит Россия от вступления в ВТО, добиться этих выгод и преимуществ, а с другой стороны, на какие уступки готова пойти Россия ради этого вступления, до какого уровня она должна снизить тарифы и до какого, так сказать, предела открыть внутренние рынки. Мы с вами помним, что Всемирная торговая организация не означает такую сплошную либерализацию в международных экономических отношениях и внешней торговле, несмотря на то, что все страны приняли соглашение по ГАТТ, ГАЦ, ТРИПСам и ТРИМСам, тем не менее, каждая страна в определенный период времени вводит те ограничения, которые они считают разумными, обоснованными, и в рамках согласования с ВТО эти ограничения проходят. И вот в данном случае задача российских представителей на переговорах добиться, конечно, больших преимуществ или, по крайней мере, сбалансировать ситуацию потерь и выгод от вступления России в ВТО. По поводу соглашения по товарам ГАТТ, значит, я хотела бы обратить ваше внимание, что генеральное соглашение 1947 года, как я уже говорила, легло в основу соглашения, так скажем, вступления стран в Всемирную торговую организацию. Но до момента организации Всемирной торговой организации были новый раунд переговоров, и генеральное соглашение 1994 года содержит в себе дополнительные позиции. Во-первых, значит, соглашение 1994 года уже носит, содержит в себе договоренности по специфическим секторам, а именно по сельскому хозяйству и текстилю. И в этом плане Россия, входя в ВТО на современном этапе, а не до 95-го года, она как раз получает вот некоторые преимущества в этой области, то есть в разработке договоренности, в конечном счете участие в разработке договоренности по сельскому хозяйству и по текстилю. Следующий компонент ГАТТ 94-го года – это государственная торговля. Здесь есть, конечно, негативные моменты для России, потому что в рамках этих соглашений как раз вот государственные заказы по внешней торговле должны распространяться на рыночной основе, а традиция зачастую российской экономики связана с определенным, так скажем, волюнтаризмом чиновников, кому распределять те или другие государственные поставки, государственные заказы. Следующая, так сказать, проблема связана со стандартами на различную продукцию. Российские стандарты традиционно были достаточно высоки, и, условно говоря, такой примитивный пример, как количество мяса в российской колбасе высокого качества, оно обычно выше, чем те же самые стандарты, касающиеся, например, Европейского Союза. Но такие же стандарты достаточно жесткие у нас введены на лекарственные препараты. И вот не случайно, что в обсуждение соглашений по вхождению России в ВТО по разделу ГАТТ вступила, например, Индия недавно. Именно потому, что Индия является крупнейшим экспортером лекарственных средств. И если Россия встанет на позицию принятия вот таких международных стандартов, которые обычно приняты во Всемирной торговой организации, и снизит несколько планку своих стандартов, наверное, эта страна получит большую возможность для проникновения на российский рынок. Что касается субсидий, значит, вот действительно соглашение 94-го года, в редакции 94-го года, включает в себя еще и вопросы субсидий. Вопрос субсидий – это самый болезненный вопрос в генеральном соглашении по тарифам и торговле и вообще в современных, так сказать, переговорах в рамках Доха-раунда. Почему? Потому что прежде всего говорится о субсидиях сельскохозяйственного экспорта. И, безусловно, так сказать, Россия, став участником и этих переговоров, может получить определенные преференции. А сейчас перед вступлением должна договориться, на каком уровне зафиксировать те самые защитные барьеры для того, чтобы сельское хозяйство России было достаточно хорошо защищено и имело право на субсидирование. Следующий аспект, который был связан с новой редакцией ГАТТ 94 года, это антидемпинговые меры. В этом плане в России сделано большое продвижение, потому что как раз вот в новом 21 веке были приняты как раз антидемпинговое законодательство и различные, значит, подзаконные акты, которые регулируют, так скажем, правила признания демпинга на территории России и введения антидемпинговых санкций. Но я уже говорила, что потоки российского экспорта достаточно сильно ограничены между по разным, так сказать, направлениям, причем не только по направлению в США и Западную Европу, но даже и по направлению к азиатскому региону, к новым развитым странам. Как только там страны смогли развить достаточно основательно свою тяжелую промышленность, так ставятся преграды и доказывается ситуация демпинга по, например, российским каким-то товарам, в частности, металлопроизводства. Сейчас, конечно, в целом, в связи с ростом мировых цен на разные сырьеемкие товары, которые являются основной составляющей российского экспорта, такие демпинговые претензии со стороны покупателей, вот этих стран-импортеров, поступают в отношении России все меньше. Это связано с тем, что, например, в основном споры с Россией по поводу демпинга относились к 90-95 году. Именно в этот период России было предъявлено достаточно большое количество обвинений в демпинге. И не учитывалось, что страна в это время уже не была централизованной социалистической экономикой. И действительно, экспортеры использовали некие свои, так скажем, специфические преимущества, связанные с дешевым сырьем, дешевой рабочей силой. Но раз страна, Россия, была так в тот период времени еще не признана рыночной экономикой, то вот эти антидемпинговые процессы, они проходили слушания и принимались решения о признании демпингов, и российские экспортеры наказывались достаточно серьезно, и таким образом сдерживались потоки экспорта из России, которая в этот момент времени переживала достаточно кризисную ситуацию. Для нее, конечно, доходы от экспорта были значительными и важными для того, чтобы поддержать какой-то экономический баланс, экономическую ситуацию в самой России. Фундаментальные принципы ГАТТ, как я уже говорила, это принцип недискриминации, который реализуется через применение режима наибольшего благоприятствования. При этом в данном случае, получив такой вариант, как раз вот Россия сможет ограждать себя от различных различных претензий по демпингу. Принцип национального режима, опять-таки, позволит, ну, хотя бы снять всю ту же поправку Веника или какие-то другие ограничительные законодательные акты, действующие против российского экспорта. Отмена количественных ограничений в пользу тарифов. В данном случае вот этот принцип ГАТТ, в общем-то, в российском экспорте уже достаточно сильно и в российском импорте присутствует. По сути дела, новое тарифное законодательство в течение вот последнего периода времени, новая его редакция там 2003-2002 годов, значит, в этот период времени мы постарались привести все свои тарифы в соответствие, подготовить вступление России к ВТО и, конечно, максимально, так скажем, прийти к тарификации системы внешних экономических барьеров. Ну, принцип гласности, прозрачности в вопросах торговли и разработки внешнеторгового законодательства. Это, конечно, принцип, который в России не может быть решен в один день. И, по крайней мере, вот эти вот согласования, которые проходят в рамках ВТО, они помогают российской экономике и российскому праву быть более гласными и более прозрачными. Если посмотреть фундаментальные принципы следующего соглашения Всемирной торговой организации ГАТС, то есть соглашение, связанное с услугами, то цель в данном случае этого соглашения – это свободный экспорт и импорт услуг, независимо от способа их поставки. В соответствии с этим предполагается, что свободно поставлять услуги могут не только коммерческие структуры, но и физические лица. Здесь есть ситуация, которая развивается таким образом, что принцип режима наибольшего благоприятствования и принцип национального режима действуют в рамках этого соглашения пока что с исключениями, в отличие от ГАТТ, то есть соглашения по тарифам и торговле. И в основном реализуются эти принципы только на индивидуальных обязательствах стран, только на вот каких-то двухсторонних соглашениях, какие секторов экономики, какие секторов услуг, в какой степени готовы открыться для иностранной конкуренции. Ведь сюда входит такая сфера, прежде всего, как банковские услуги, страховые услуги. Как вы понимаете, это достаточно большие финансовые интересы, поэтому страны и их правительства лоббируются национальными, транснациональными банками и корпорациями для того, чтобы ограничить свободный доступ иностранной конкуренции в эти сферы. Что касается соглашения по интеллектуальной собственности ТРИПС, то в данном случае вот Россия пытается в наибольшей степени подготовить свое законодательство и реформировать свое законодательство к требованиям ВТО. И в частности, это касается новой редакции закона о нарушении авторских прав, которое, так сказать, произошло как раз вот весной 2007 года, для того, чтобы в конце концов сократить вот тот поток пиратской продукции, которая идет на российском аудио, видео и программном рынке. И в данном случае, с другой стороны, это соглашение ведь отстаивает и права российских производителей аналогичных продуктов. Поэтому вот действие этого соглашения, если мы вступаем в ВТО, подталкивает к тому, чтобы в этой сфере, в сфере финансовых услуг и информационных услуг, наше, так сказать, не только наше законодательство, а наша реальная действительность соответствовала мировым стандартам. И обратите внимание, что соглашение ТРИПС трактует интеллектуальную собственность достаточно широко, сюда входят не только авторские права и торговые марки, или, например, географические названия, использование наименования товара, а тоже входят промышленные образцы, дизайн, топологии интегральных микросхем и даже нераскрытая информация, например, торговые секреты, тоже становится интеллектуальной собственностью. Исходя из этого, конечно,